Если дело пошло на то, я сама открыто выступлю как обвинитель графа де Монтгомери. Откажет ли государь в правосудии своей матери? Пусть допросят конетабля, если надо, пусть допросят госпожу де Пуатье, и да откроется истина, так или иначе, но предательское убийство короля на глазах у всего народа будет отомщено. Во время этой яростной речи грустная, отрешенная усмешка блуждала на губах Габриэля. Он вспоминал два последних стиха Нострадамова гороскопа. «Полюбит его, и его же убьет любовь короля». Ну что ж, предсказание до сих пор было точным, и оно сбудется до конца. Екатерина добьется осуждения и гибели того, кого она некогда полюбила. Этого Габриэль ждал, и к этому он был готов. Между тем Екатерина, рассудив, что зашла слишком далеко, остановилась и любезно обратилась к герцогу де Гизу. «Почему вы ничего не скажете, герцог? Ведь вы-то со мной согласны, не так ли?» «Нет, государыня», — медленно произнес герцог, — «я с вами не согласен, потому-то я и молчу». Глухо и угрожающе Екатерина спросила: «Как, и вы тоже? И вы против меня?» «Да, государыня, о чем сам глубоко сожалею», — ответил герцог де Гиз. «Однако вы же видели, когда речь шла о конетабле и герцогине де Валантинуа, я всецело разделял ваши взгляды». «Потому что они совпадали с вашими», — процедила Екатерина Медичи. «Я это вижу теперь, но уже поздно». «Что же касается графа де Монтгомери», — преспокойно продолжал герцог, — «то я никак не могу согласиться с вами. Мне думается, что невозможно налагать ответственность за несчастный случай на дворянина исключительной храбрости и благородства. Подобный процесс принес бы ему торжество, а его обвинителям — посрамление, и посему, а также по некоторым иным причинам, я держусь того мнения, что нам надлежит принести извинения графу де Монтгомери за его необдуманный арест и освободить его. Таково мое мнение». «Превосходно!» — захлебнулась злобным смехом Екатерина, круто повернувшись к королю. «Вот так мнение! Не совпадает ли оно случайно с вашим, сын мой?» Признательная улыбка Марии Стюарт, обращенная к герцогу де Гизу, была так выразительна, что у короля рассеялись все сомнения. «Матушка», — сказал он, — «я должен признаться, что держусь того же мнения, что и дядя». «Предать память отца!» — чуть ли не простонала Екатерина. «Нет, государыня, я напротив ее берегу», — возразил Франциск II. «Разве не сказал отец сейчас же после ранения, что Монтгомери здесь ни при чем? И потом, в самые жестокие минуты своей агонии, он даже и не подумал отказаться от сказанных им слов. Разрешите уж мне, его сыну, ему повиноваться». «Так, значит, вы начинаете с презрения к священной воле вашей матери?» «Государыня», — перебил королеву герцог де Гиз, — «разрешите вам напомнить ваши собственные слова. Единая воля в государстве». «Но я разумела, что воля министра не должна возвышаться над волей короля». «Кстати, государыня, кто же может больше заботиться о короле, нежели я, его супруга?» — вмешалась Мария Стюарт. «Вот я вместе с дядей и подаю ему совет — верить в честность, а не в предательство, когда речь идет о благороднейшем и храбрейшем из его верноподданных, и не позорить свое царствование беззаконием». «И к таким увещаниям вы прислушиваетесь?» — обратилась королева к сыну. «Я прислушиваюсь к голосу моей совести», — отвечал молодой король с такой твердостью, которой от него никто не ожидал. «Это ваше последнее слово, Франциск? Тогда берегитесь. Если вы отказываете вашей матери при первом ее обращении к вам и проявляете слишком уж полную независимость, тогда можете управлять страной без меня, с вашими верными министрами. Мне нет больше дела ни до короля, ни до королевства. Я покидаю вас. Подумайте, подумайте хорошенько над этим. Мы горько оплакивали бы такую потерю, но сумели бы с ней примириться, шепнула Мария королю. И тот, влюбленный в нее до безрассудства, повторил, как покорное эхо, вслед за ней: «Мы горько оплакивали бы такую потерю, но сумели бы с ней примириться». «Хорошо же», — только и могла сказать Екатерина и добавила, кивнув в сторону Габриэля: «А этого я еще рано или поздно найду». «Я это знаю, государыня», — почтительно ответил ей молодой человек, думая о гороскопе. Но Екатерина уже не слыхала его. Налитыми кровью глазами она взглянула на молодую королевскую чету, на герцога де Гиза и, ничего не сказав, вышла из залы.